Глава 6. Естественно, как бы мне не хотелось поспать или отдохнуть, я прекрасно понимала, что стоит мне только сесть в автобус, и я сразу же выскочу на первой остановке. Для меня сын был тем единственным, за что стоило бороться в этой жизни. Поразительно, насколько похожим на своего отца он вырос. За столько лет из памяти стерлись некоторые нюансы внешности, но сейчас, когда я увидела воочию Мишу, стало даже не по себе. Не зря же женщины говорят, что они как инкубаторы. Ну вот и со мной произошло такое. Правда, растет сынок без папы. От воспоминания о случившемся снова заболела голова. Мозг услужливо подкидывал картинку за картинкой, в которой я снова стою у входа в палату и смотрю на то, как мой любимый мило общается с той, что считает своей невестой. Не со мной. Интересно. А женился он на ней по итогу или нет? Тряхнув головой, я откинула эти мысли. Правда, в тот период я малодушно следила за страницами в социальных сетях и очень внимательно рассматривала любые фотографии со свадеб, которые попадали в интернет. Не то чтобы я хотела увидеть. Да кого я обманываю? Конечно, хотела. Глупая. «Я так и знала, что ты не сможешь держаться от нас подальше!» Из мыслей меня выдернул до боли знакомый, визгливый женский голос. «Не могла сидеть в своем захолустье и не высовываться!» Медленно повернувшись, я столкнулась взглядом с той самой белобрысой, которую мой жених признал вместо меня. Глаз невольно прошелся сверху вниз и задержался на беременном животе барышни. Сердце снова кольнуло. «Значит...» Все-таки женился. Взяв себя в руки, я задрала нос. «Брось, Вика, ты уже давно живешь в своем мире. У тебя есть сын, работа, друзья. Скоро Костю выпишут, и мы снова вернемся в свою уютную квартиру, где все будет так, как прежде. Ты это переживешь». Уговоры помогли сделать взгляд уверенным, а тон твердым. «Прошу прощения. Вы вообще о чем?» «Ага, прикидываешься дурочкой. Тебе не идет». Девушка походкой медвежонка подошла ко мне ближе, остановившись все же в нескольких шагах от меня. «Ты ему не нужна. У нас скоро будет ребенок, и он никогда больше тебя не вспомнит. Неужели нет ни грамма гордости?» Внутри разгорелся пожар. Мне настолько было неприятно слышать слова обвинения, что становилось физически больно. Я же ничего не делала, не искала встреч. И вообще, это ты забрала у меня жениха, стерва. Вслух я не сказала ничего, продолжая смотреть на виновницу моей порушенной жизни. С учетом ее положения, есть шанс, что она родит вот прямо тут, а я потом отвечать буду. Нет. Никогда. Она хоть и тварь, но малыш ни в чем не виноват. «Я до сих пор не понимаю, что вы имеете в виду?» Покачала я головой, притворяясь дурочкой. «Ну что, тогда же проще, от тебя многого не ждут». Правда, следующее, что выдала мне эта вертихвостка, сорвало последние предохранители, и я не смогла промолчать. «Думаешь, раздвинешь перед ним ножки, и все станет как прежде? Столько лет прошло, он любит только меня. Ты — никто. Я заняла твое место. Не получится переманить его оленями глазками и надутыми губами. Не сгинешь, я тебя уничтожу». Сделала глубокий вдох через нос, выдохнула через рот и дала себе пару мгновений слегка взять себя в руки. А когда распахнула их, стремительно приблизилась к этой ненормальной. Прикасаться к ней мне было слишком брезгливо, поэтому просто встала рядом. «Знаешь, у меня за этой, — показала на двери реанимации, — лежит ребенок, который буквально недавно был на грани. Сейчас он борется за свою жизнь. И я не позволю какой-то выскочке, угоняющей чужих мужиков, диктовать мне условия или угрожать. Захлопни свою варежку и шуруй в гинекологию на прием. Ты уже однажды разрушила мою жизнь. Больше я тебе этого не позволю. Будешь угрожать? Сделаю все, чтобы напомнить Мише, кто я и что случилось. Благо, теперь прошло много лет, и его не будет отключать каждый раз, когда я открываю рот. Как показывает практика, в моем присутствии он себя прекрасно чувствует. Последнее добавила чисто из вредности. Конечно же, между нами ничего не было, но слова достигли цели. Блондинка покраснела вся, как помидор, а потом начала картинно хвататься за живот. «Помогите! Это ненормальное меня ударило! Вызовите полицию!» Я опешила. «Ах ты ж!» Не успела я ничего сказать, как коридор заполнили люди. Два здоровенных медбрата подлетели к нам, грубо схватив меня за локоть, отволокли подальше от этой умалишенной. «Что вы себе позволяете? Не трогала я ее! Она все врет!» Но меня игнорировали. К этой истеричке подлетели все медсестры, а меня окидывали неприязненным взглядом, давая понять, что я враг народа. Меня продолжали держать, а вокруг нее танцевать, пока дальняя дверь с лестницы не распахнулась и в коридор не вошел Миша. «Милый, она чокнутая! Она меня ударила! Ты представляешь?» Миша ошарашенно смотрел на белобрысую, которая чирикала ему, рассказывая свое сочинение. А я устало повисла на руке одного из медбратьев. «Отпусти уже, я хоть посижу. Сил нет, я не сплю третьи сутки». Тот послушно меня отпустил, но отходить не спешил. «А если у меня будут преждевременные? Надо вызвать полицию! Ты что, так это оставишь?» «Замолчи!» — рявкнул мужчина на мое и всеобщее удивление. Блондинка захлопнула рот и испуганно уставилась на Мишу, который, скрестив руки на груди, нахмуренно смотрел на нее в ответ. «Лен, ты вообще что тут делаешь?» «Я была на приеме у доктора. Твой малыш ведет себя очень активно». «Лена, это не мой ребенок. Ты не моя жена. Ты в своем уме или мне вызвать психиатрию?» «Она ударила меня!» Взвизгнула ультразвуком девушка, тыча в меня пальцем. «И это твой ребенок, ты знаешь это!» «Прекрати!» «Нет, пусть все знают, как ты меня матросил 5 лет назад и отказался принимать как своего сына, так и жениться на мне! Тебе должно быть стыдно! Позоришь меня перед всей больницей!» «Лена!» «Что? Я не права?» «Тут есть камеры.